пустил, знать, но где же он, куда он пропал? Я в лес отправился его искать. Старый дом на холме стоял, я ближе подошел и начал смотреть. Горел костер, а рядом Карлик плясал, и при этом он песню пел. Нынче пеку, завтра пиво варю, сегодня жизнь свою я беру. Как хорошо, что никто не узнает, что Румпельштильцкин меня называет. Нынче пеку, завтра пиво варю, сегодня жизнь свою я беру. Как хорошо, что никто не узнает. Послужено имя, исполнен приказ, весь народ с облегчением вздохнул. Спасибо, конец, ты нас спас. Спроси, что хочешь, король намекнул. Открылась дверь, и человечек зашел. Начал он свой вопрос задавать. Королева сказала имя его. Он принялся злобно ногами топтать. Черт подсказал тебе, черт подсказал. А то вода в землю он по пояс ушел. Но выясни, пытаясь, себя разорвал. Исчез злобный гном, и всем хорошо. Ту ночь я покинул любимый табак. Свернув в переулок, я миг протрезвел. Знакомый мотив заглушил.